Мы с вами продолжаем наш разговор о божественной комедии Данте. Ну, с Божьей помощью добрались мы с вами до 13-й песни. И вот 13-я песня божественной комедии, напомню вам, она рассказывает нам о седьмом круге ада. Седьмой круг – это тот уровень, то место, где караются люди, совершившие насилие. И мы видели с вами в прошлый раз, как страдают убийцы, да, как Данте помещает их в поток раскаленной кипящей крови, и кентавры следят за тем, чтобы никто из наказуемых не смел подняться из кипящего этого кровавого потока более, чем им определено. Следующий пояс того же самого седьмого круга отведен самоубийцам. Причем вот интересно то, что здесь, в этом круге, мы найдем птиц, которые упоминаются в Энеиде Вергилия. Здесь гадких гарпий гнезда над вершиной, птиц, что троянцев гнали из Строфат, им угрожая будущей судьбиной. Широки крылья, лик людской и взгляд, когтистые лапы в перьях животина, те птицы на вершинах древ вопят. Гарпии, так же, как и многие другие чудовища, населяющие дантовский ад, они являются существами наполовину человеческой природы, наполовину звериной, да, зверской. И гарпии, они как бы символически нам представляют вот это искажение, извращение человеческой природы, которое совершается в грехе, да, потому что грех отторгает человека от его человечности, а быть человеком – это много, потому что в человеке воплотился Господь, да, то есть человеческая природа способна вместить Бога. Так вот, грех – это то, что как бы ее низвергает в сферу звериного, животного. И вот все эти существа, которые наказывают грешников или стерегут их в Дантовом аду, они несут на себе вот этот смешанный, да, образ. Это одновременно и отчасти люди, и по большей части животные или птицы, как в данном случае. Так вот, эти самые гарпии, они терзают в втором поясе седьмого круга самоубийц. Вступив во второй круг, Данте испытывает некоторое удивление, потому что он не видит там людей. Он слышит стоны, он слышит жалобы и понимает, что здесь множество душ томится, но он никого не видит. И в конце концов Вергилий дает ему такой совет. Он говорит: сорви веточку, отломай веточку от куста. Данте делает это и оказывается охвачен ужасом. Большой терновник предо мной стоял. Как только ветку я задел рукою, обрубок вскрикнул: ты зачем сломал? И из него кровь темная рекою. И снова крик: зачем меня сломил? Дух жалости не властен над тобою. Мы были люди. Грех нас превратил в сушняк. Рука должна бы быть добрее. Пусть даже души змей ты зацепил. То есть оказывается, что самоубийцы — это и есть вот те самые кусты, деревья, которые составляют лес, где оказались Вергилий и Данте во втором поясе седьмого круга. Этот эпизод тоже восходит, несомненно, к Энеиде Вергилия, потому что там есть такая история, когда Эней причалил у берегов Фракии, то он отправился за ветками для украшения алтаря. И вот он сломил ветку, и вдруг оттуда выступила кровь, потому что на этом самом месте когда-то алчные фракийцы убили царевича Полидора, троянского царевича, который вез сокровища Трои. Так вот, дерево оказывается человеком, да, и сломленная ветка кровоточит. И вот Данте не случайно отказывает самоубийцам в человеческом облике. Ведь, посмотрите, они стремились перестать быть людьми. Они отказались, добровольно отказались от своей жизни. И то, что ты выбросил, тебе больше не принадлежит. Да? Ты не захотел человека. Ты не захотел человеческого тела, человеческой участи. Поэтому ты и становишься теперь вот этим терновым кустом, в жилах которого течет страдающая кровь, тем не менее, по-прежнему. Вот однажды один мой знакомый батюшка сказал, что самоубийство не решает проблему, да, оно не достигает цели. Помимо того, что это великий грех и по отношению к себе, и по отношению к ближним, но это еще совершенно бессмысленное действие. Почему? Потому что страдает душа. Наша душа претерпевает муки. И когда душа отторгает тело, то она не отторгает свое страдание. И мы видим, да, что вот этот куст, с которым Данте вступает в такую жуткую беседу, он продолжает плакать и жаловаться, и обижаться. Точно так же, как, видимо, он делал при жизни. Да? То есть свое страдание, вот свою такую помраченность он несет в себе по-прежнему. И вот, побывав в этом страшном лесу, Данте с Вергилием двигаются дальше. Следующий вид насилия, который возможен и который карается в седьмом круге, это насилие над божеством. И мы понимаем, что оскорбить божество можно только в сфере слова. Поэтому вот в этом месте мы увидим богохульников, да, тех, кто смеется над богами или оскорбляет их какими-то гадкими словами. Здесь пейзаж становится еще более мрачным и страшным. Вот Данте говорит: «Sovra tuttol sabion d'un cader lento, piovan di fuoco dilatate falde, come di neve in Alpe senza vento». Что означает: «На песок в паденье медленном опускаются языки огня, как снег падает в горах в безветренный день». Да? То есть вот представим себе, как влажной зимой большие хлопья снега тихо опускаются на землю. И точно так же здесь, на раскаленный песок, падают огненные языки. Это и красиво, и ужасающе в одно и то же время. Здесь находятся люди, которые оскорбили огонь божественный, да? И сейчас этот огонь настигает их. Вот снова и снова мы видим, ну, такой параллелизм, да, греха и наказания. В этом месте страшном практически невозможно передвигаться, потому что все раскалено, да, огонь падает как дождь. Это ж просто ужас. И вот для того, чтобы Данте можно было пройти, Вергилий находит там такой маленький ручеек, который, конечно, теряется почти среди раскаленных песков, но тем не менее, хотя эта вода красна и горяча, но тем не менее это вода. Да, вот она не то же самое, что пронизанный огнем раскаленный воздух этого пояса. И вот, следуя вдоль этого ручья, Данте с Вергилием продвигаются дальше. И Данте, который никогда не теряет времени, спрашивает у Вергилия, откуда эта вода, откуда течет этот ручей. Тут появляется такой загадочный образ, который многократно вызывал интерес комментаторов, читателей божественной комедии. Это критский старец. «Средь моря расположен остров Крит», — сказал он. «Хоть теперь пришел в упадок, но в мире чистом был он знаменит. Там Ида есть, гора, где воздух сладок, где радовались листья и вода. Пуста теперь, в ней ветхий беспорядок. Здесь сыну Реи не страшна беда, гора, как колыбель, дитя скрывала, и крики заглушали плач всегда. Внутри горы величие представало, к Дамьяте старец обращен спиной, и в Рим глядится, как в свое зерцало. Сияет золотой головой, грудь, руки блещут серебром старинным, до паха отлит в меди огневой. Из лучшего железа исполину отлили ноги, правую ступню, что выше поднял, сделали из глины, но капли слез стекают в колею, все части, кроме злата, их роняют и пробивают скальную броню». Так вот, из этих-то слез критского старца, вот этого исполина, и рождается ручей. Причем этот ручей совершенно отчетливо имеет, ну, такую спасительную природу, да? «Леса огня не глушат, мы отдалимся, позади ступай. Брега ручья любой огонь потушит и не сожжет нас этот дымный край». Кто такой этот критский старец? Ну, прежде всего, мы должны вспомнить с вами античную мифологию, потому что на Крите, на горе Иде, Рея или Гея, земля, да, супруга Сатурна, спрятала своего сына Зевса. Мы с вами помним, что Сатурн пожирал своих детей, да, но Зевс, спасенный Геей, вот он сделался отцом нового поколения богов. То есть Крит — это колыбель мира, человечества, божественного мира, в том виде, в котором его знает Данте. Кроме того, есть такой образ у пророка Даниила в его книге. Да, там царь Навуходоносор видел сон, который Даниил ему истолковал, и это было видение человека, составленного из разных, ну, сделанного, да, из разных материалов, там, золота, серебра, меди, железа и глины. И вот это пророчество Даниила соединяется в сознании Данте с античной мифологией, и возникает такой образ человечества. Голова критского старца — это золотой век, поэтому голова как раз слез не источает. Да, золотой век, райское, эдемское состояние человечества, когда вот люди обращены лицом к Богу, когда они с ним едины в доверии своем. Это, ну, счастье, да, золотой век. Дальше возникает там такое постепенное ухудшение, как бы, да, времен и человеческой природы, и от серебра медленно мы добираемся до глины. Так вот, если критский царь, критский старец, это, ну, как бы такая метафора человечества, то тогда получается, что люди проливают слезы, и они начали плакать, как только закончился золотой век, как только они были изгнаны из рая. И вот эти самые слезы, они и являются спасительными. Эти слезы спасают от адского пламени и от мук богохульства. Но в этом есть такой смысл очень глубокий и человечный. Да? После того, как Данте с Вергилием миновали, наконец, этот страшный пояс раскаленного пламени и песка, они оказываются в четвертом поясе седьмого круга, последнем, где караются насильники над природой. И вот это такое удивительное место, потому что здесь нет сторожа. Помните, мы с вами вот при входе в каждый круг говорим о том, что вот этот круг стережет там Цербер, да, этот круг стерегут гарпии, этот еще кто-то. А здесь нет никакого сторожа. Почему это так? По-видимому, Данте тем самым хочет вот явить свое сочувствие людям, которые находятся в четвертом поясе седьмого круга. Насилие над природой, с точки зрения Данте, это грех содомии, да, гомосексуализма. Удивительно то, что здесь Данте встречает множество очень хороших людей. Прежде всего, это его любимый учитель Брунетто Латино, автор замечательных стихов и человек, который оказал немалое влияние на Данте как поэта и как человека, вероятно. И разговор Данте с Брунетто Латино носит самый, ну, такой вот дружеский, добрый, нежный характер. Данте говорит, что когда я его увидел, я готов был бежать ему навстречу, но не мог, потому что все по тем же раскаленным пескам, да, проходят вот эти люди, которые противились своей природе. И, поговорив со своим учителем, Данте прощается с ним, Брунетто Латино бросается догонять тех людей, с которыми он шел вместе, и Данте смотрит ему вслед и видит, как он бежит, да, вот стремительно, легко по этим пескам, и говорит, казалось, он не гибнет, побеждает. Ну, в этом же самом круге Данте встречает трех своих соотечественников, флорентийских известных людей. Это Гвидо Гуэра, Тегьяйдо Альдобранди и Якопо Рустикуччи. И вот сострадание – это, пожалуй, главный такой мотив этой песни. Потому что мы с вами видели, что разные чувства посещали Данте. Да, иногда он испытывал боль, иногда гнев, иногда презрение, там всяко бывало. Но вот здесь он переполнен болью, сочувствия к этим людям. Увы, зачем их раненое тело увидел я, сожженное огнем? Боль и теперь во мне не онемела. Ну вот, что мы можем сказать по этому поводу? Что этот грех Данте одновременно и считает очень серьезным, потому что, ну как, он все-таки в седьмом круге, да, уже в таких низших слоях ада карается. Но в то же время вот такое личное сочувствие Данте к этим людям, уважение к ним, между прочим, они тоже очевидны, абсолютно. И вот кончается, наконец, седьмой круг, круг, в котором находятся люди, которые совершили насилие против других людей, против самих себя, против Бога, против человеческой природы. И здесь Данте ждет такая удивительная и странная встреча. Его одежда припоясана грубой веревкой. И веревка эта появилась не случайно, она связана вот с теми тремя животными, символизирующими три самых главных искушения, которых Данте повстречал в самом начале своего путешествия, находясь вот в том самом сумрачном лесу. Вы помните, да, что одно из этих трех зверей – это была пантера пестрая, которая указывает на грех сладострастия. Так вот, веревка талию мою обвила, и ею я надеялся связать пантеру, кое мех свой расцветила. Когда учитель мне велел веревку снять, я, от нее себя освобождая, отдал ему, петлей свернув опять. То есть мы видим, что вот та самая веревка, которая когда-то была Данте дана как оружие против сладострастия и похоти, она теперь служит орудием для того, чтобы изловить какого-то страшного зверя. Да? Данте отдает Вергилию эту веревку, и тот, скрутив из нее такую петлю, забрасывает ее в провал, да, в глубокую такую щель. Но не смолчу у каменной межи, клянусь моей комедией стихами, читатель, долго ими дорожи, что видел, тьмы тяжелыми волнами, фигура вверх из пропасти плывет, чудна и людям с твердыми сердцами. Так возвращается из моря тот, кому вдруг якорь отцепить придется от камня или того, что вглубь жмет, и вверх стремясь, ногами оттолкнется. Так вот, с помощью этой веревки Вергилий вылавливает некое чудище, которое приходит из страшной глубины, из бездны. И вот здесь еще раз мы можем с вами, ну, изумиться, да, красоте дантовского замысла, потому что мы с вами говорили, что пространство сгущается, оно как бы сжимается, да, самый воздух ада становится таким густым, его не продохнуть. И вдруг мы видим провал, провал, бездну, ну, такое какое-то невероятное препятствие встает на пути Данте и Вергилия. Почему это так? А потому, что следующие, последние, восьмой и девятый круги ада будут посвящены лжи. Для Данте ложь еще хуже, чем, скажем, насилие и воровство, да, там, связанное с ложью. Оно оказывается гораздо хуже, чем отнять у человека его жизнь. Вот для нас это странно, потому что всякий из нас предпочтет, чтобы у него украли кошелек, чем если у нас отнимут нашу бесценную жизнь. Но Данте, он устраивает пропасть между теми грехами, которые совершаются открыто, и теми грехами, которые связаны с ложью. И вот из этой страшной туманной пропасти обмана, да, поднимается некое туманное такое чудовище, неразличимое пока. Данте видит просто, что кто-то восходит к ним из этой темноты. А вот кто это был, об этом я вам расскажу в следующий раз.